Первая ночь без сна была для Анны самой тяжелой. Она стояла босиком на ледяном полу в сумраке огромного гулкого нефа. На ней была темно-серая ряса, подпоясанная веревкой, под которой на тело была надета грубая власяница. Ее волосы были распущены, их покрывала светлая монашеская накидка. После того, как церковь опустела, и сторож, вооруженный гасильником на длинной рукояти, потушил свечи в высоких светильниках, она осталась почти в полном мраке. Сжимая в руках свечу, она трижды обошла храм с молитвой, а затем опустилась в боковом пределе перед изображением святой Анны, своей покровительницы, и стала горячо молиться. Ее больше не пугала пустота огромного храма, ибо она верила, что место это свято. Ведь еще в VI веке, когда Кентербери был столицей королевства Кент, на этом месте уже высился первый христианский храм, и нынешний собор был воздвигнут на его руинах. И в дальнейшем каждую ночь она также приходила сюда после окончания службы, когда собор пустел, и оставалась греть лишь одна крохотная плошка в алтаре. Анна опускалась на колени среди леса тяжелых прямоугольных колонн и молилась. Ближе к полуночи приходили монахи для свершения полуночной службы, и, ступая попарно, с тихим пением направлялись к алтарю со свечами в руках. Анна невольно вздрагивала, когда они, словно призраки, появлялись в высокой арке входа. И пока они оставались в соборе, не могла сосредоточиться на молитве, разглядывая их сонные лица, следила за ходом службы. А лишь одиночество и покой, которые потом опускались на нее, были ей отрадны, и она отдавалась молитве с таким упоением, какого давно не испытывала. На рассвете она возвращалась в отведенную ей келью в монастыре при храме, ложилась, и всякий раз, несмотря на все ее усилия, Анне снилось одно и то же. И бодрствуя, едва она оставалась одна, Анна думала только о Филиппе. Сон же возвращал ей его лицо и тело, и она просыпалась вся в поту. Где-то в глубине ее души, несмотря на увещание архиепископа, жила уверенность, что они с Филиппом предназначены друг для друга. И в конце концов настанет тот миг, когда они соединятся. Постепенно она впала в какое-то оцепенение. Ночные бдения, пост, мечты, тихие вечера в монастырской келье, где она вышивала на престольное покрывало, все это успокоило ее деятельную и живую душу и одновременно словно усыпило. Короля она почти не видела. Не знала, что он также почти все время проводит в молитвах, а монахи соседнего аббатства святого Августина лечат его от болей в пояснице. На шестую ночь, когда ей вновь предстояло отправиться в собор, ей сообщили, что Генрих также готовится провести там ночь в молитвах над гробницей святого Томаса. А в глубине души Анна почувствовала, что недовольна этим, ибо никогда не могла сосредоточиться на своих мыслях рядом с монархом. Однако на этот раз все вышло по-другому. Генрих с покаянным видом во власянице проследовал в часовню мимо принцессы, даже не взглянув в ее сторону. Центральный неф опустел. Лишь отражаемые парусными сводами затихали шаги удаляющегося сторожа.